с одним членом парламента и хочу с ним повидаться. Составишь мне компанию, Бренди? Возможно, мы ему поможем. Он готовит законопроект, который хочет представить на обсуждение». «О чем?» — спросил Бренди. «Разумеется, о детской проституции», — ответил Росс, открывая дверь. «Но если не возражаешь, не упоминай об этом в присутствии Кристины. Я думаю, эта тема ее расстраивает». Балантайну последняя фраза Росса согрела душу. По реакции Кристины он сделал вывод, что она считает разговоры о проституции дурным тоном. Теперь же получалось, что все не так. Ее огорчало наличие этого социального зла. Генерал ощутил укол стыда из-за того, что составил себе неправильное мнение. Но изменить он уже ничего не мог. Если бы начал извиняться, вновь затронул бы запретную тему. Перед полуночью, когда остальные разъехались, Балантайн следом за Агастой медленно поднимался по лестнице. «Знаешь, с каждой новой встречей мне все больше нравится Алан Росс. Кристине очень повезло». Она повернулась и холодно посмотрела на него. «И что ты хочешь этим сказать?» «Именно то, что и сказал. Даже без всякой предубежденности можно обнаружить, что этот человек совсем не тот, каким ты его представлял. Алан гораздо лучше, чем показался мне при наших первых встречах». «Я всегда его ценила очень высоко», — ответила Агаста. «Неужели ты думаешь, что я позволила бы нашей дочери выйти замуж за недостойного ее человека?» Ее ответ, на удивление, больно уколол генерала, и он непроизвольно озвучил истинное положение дел. «Сомневаюсь, что нам удалось бы найти для Кристины другого жениха». Глаза Агасты стали такими же чужими, как у незнакомцев, с которыми он иной раз встречался взглядом на улице. Чувство удовлетворенности, которое он ощущал за обеденным столом среди стаканов с вином, рассеялось как дым. «Выбор у нас был, и еще какой. Я свою работу знаю. Или ты полагаешь меня некомпетентной?» Такая мысль никогда не приходила ему в голову с того самого дня, когда он впервые встретил Агасту на ее дебютном балу. Она все знала и умела даже тогда. Не нервничала, не флиртовала и не хихикала. И среди прочего, именно этим привлекла к себе его внимание. Как давно это было? Балантайн попытался вспомнить, что испытывал в тот момент. Волнение, предвкушение. Но не вышло. Кольнула душевная боль. Те достоинства Агасты, которые раньше радовали его, теперь пугали, как закрытая дверь. «Это нелепо». Ему приходилось защищаться, но в этом вопросе он твердо решил не сдавать позиций. «Я знаю Кристину не хуже твоего. Чудовищная ложь. У нее удивительно сильная воля. И даже ты, моя дорогая Агаста, можешь иной раз допускать промахи». Агаста устала, но и ее застывшего лица хватило, чтобы он замолчал. Она повернулась и продолжила подъем. Спина оставалась прямой, но каждая ступенька преодолевалась с трудом. «Естественно», — наконец ответила она, — «так же, как и ты, Брэндон. Я хочу, чтобы за столом ты воздержался от обсуждения таких неприятных тем, как трущобы и их несчастные обитатели, особенно когда у нас гости. Это свидетельствует о плохих манерах и вызывает исключительно раздражение. Я ожидала, что ты поймешь это сам. Социальная совесть — это хорошо, но проявлять ее надо в подходящих для этого ситуациях и местах. А с учетом того, что этот скандальный лакей когда-то служил в нашем доме, я буду тебе признательна, если ты воздержишься от упоминания его имени. Я не хочу, чтобы наши слуги впали в истерику. Это может привести к тому, что половина из них напишет заявление об уходе. А тебе прекрасно известно, как трудно нынче с хорошими слугами». Она добралась до лестничной площадки и повернула к своей спальне. «Спокойной ночи, Брэндон». Ему не оставалось ничего другого, как пожелать доброй ночи жене и пойти к себе. Комната показалась незнакомой, хотя и мебель, и книги, и сувениры многие годы стояли на своих местах. Наутро в коридоре Балантайна встретил Страйт, бледный как смерть. Руки он сцепил на животе, хотя обычно они висели по бокам. Ни одной женщины Балантайн не видел и на мгновение даже подумал, что Агаста права. Все взяли расчет и разбежались под покровом ночи, боясь находиться под той самой крышей, где когда-то жил Макс, словно его призрак мог прийти за ними и утащить в бордель. Страйд ждал, его глаза переполняла тоска. «Что теперь?» — спросил Балантайн. «Что случилось?» «Газеты, сэр». «Всего-то?» Балантайн ощутил безмерное облегчение. «Господи, значит, их принесут позже. А если не принесут через час, пошли за ними кого-нибудь». И он чуть повернулся, чтобы протиснуться мимо него и пройти на завтрак. Но Страйд стоял как скала. «Нет, сэр, боюсь, я недостаточно ясно выразился. Газеты принесли, я о том, что в них. В Девил Сакр еще одно убийство, сэр. И теперь все гораздо хуже». Балантайн не мог представить себе, что может быть хуже кастрации Губерта Пинчина. Попытался, но не получилось. «Его, правда, не так ужасно». Страйд замялся, сглотнул слюну. «Изуродовали, сэр». Генерал сначала не понял, потом чуть расслабился. «Не так ужасно, но ты сказал, что все гораздо хуже». Страйд понизил голос. «Убили сэра Бертрама Эстли, сэр. Его нашли рядом с домом удовольствий только для мужчин». «Для мужчин? Святый Боже! Ты про гомосексуальный бордель?» Страйд поморщился, он не привык к такой вульгарной откровенности. «Да, сэр». «Берти Эстли». Балантайну стало нехорошо. Внезапно запах кеджери, плывущий из утренней столовой, вызвал тошноту. Кеджери — жаркое из риса, рыбы и пряного порошка карри. «Не желаете выпить бренди, сэр?» — предложил Страйд. «Да, пожалуй». «Благослови, Боже, этого человека. Балантайн раньше недооценивал его». «Да, с удовольствием». И он направился к библиотеке. «Желаете, чтобы я сказал ее светлости, сэр?» Балантайн замер. Ему хотелось уберечь жену от такой неприятной новости. Это ужасно. Лучше бы ей вообще не знать. «Скажи ей, что произошло еще одно убийство». «Она, конечно, все равно узнает, такого не скроешь. Но будет лучше, если Страйд тактично сообщит ей об этом, чем она прочитает газетную статью со всеми леденящими кровь подробностями. Или кто-то, не подумав, сболтнет ей». «Пожалуй, скажи ей, что убили Бертрама Эсли, но не говори, где его нашли». «Будет исполнено, сэр. К сожалению, о смерти сэра Бертрама очень скоро будут говорить».